Абхаз и Наут. На юг от реки Евфрат в незапамятные времена жили два семейных брата. Были они очень богаты, не было счета их коням, верблюдам, рабам. Но вот разгневался Творец на ту землю и послал засуху. Погибла большая часть стад, умирали с голоду люди. И тогда братья в поисках новых мест пошли на север, дошли до высоких гор, где буйные потоки мчатся по дну пропастей, а седые облака разрывают грудь свою о вершины бесплодных скал. «Это и есть обетованная страна», — сказал один брат. «Видишь, сколько тут воды, засухи нечего опасаться, и травы всегда хватит для наших стад». Но другой брат не захотел оставаться здесь, и они расстались. Старший, его звали Абхазом, остался в приглянувшихся ему горах Кавказа. Младший, его звали Наутом, пошел дальше, обошел Черное море, пересек Балканы и, наконец, увидел горы, походившие на те, которые задержали Абхаза. «Эти горы будут моими, и детей, и внуков моих», — сказал Наут, и раскинул свой стан там, где теперь стоит город Эльбасан. От старшего Абхаза пошло самое воинственное племя Кавказа — Абхазы, родные братья албанцев. От Наута пошли арнауты, или албанцы, самое неукротимое племя в мире.